На холме высились громадные бронзовые колонны фонари, с вершины которых падали яркие лучи света. На фоне неба чернели леса у края снежных горных вершин, защищавших Атлантиду от северных гиперборейских ветров. Между первым и вторым кольцевым каналами были расположены громадные здания казарм. В них помещались испытанные в своей верности воины, которых набирали главным образом среди белокурых, длинноволосых галлов и смуглых берберов. Гости сошли с гондол и стали пешком подниматься на священный холм. На его вершине уже ясно виднелись пирамиды, окружавшие храмы с храмом Посейдона посередине. Храмы окружало роскошное ожерелье дворцов, монастырей, часовен, висячих садов, астрономических башен и научных лабораторий жрецов. По обе стороны дороги росли драконовые деревья с их острыми листьями и корнями, сок которых похож на кровь. Среди пальм струились фонтаны. Взошла луна, и свет ее ярко осветил город. Аромат цветов наполнял воздух. Время от времени от казарм доносились резкие звуки труб. Никто не встречался на пути, кроме стороживших воинов, стоявших неподвижно, как статуи. Закованные в блестящие латы, они блестели при свете луны, как бронзовые монолиты. Это были кавалеристы Нептуна, сыновья жрецов и царей. Только знатное происхождение доставляло им честь стоять на страже в этих запретных местах. На высоте холма сильнее чувствовалось освежающее дыхание океана. Храм Посейдона был воздвигнут на усеченной пирамиде, покрытой бронзой. Он имел стадий в длину и весь был покрыт серебром, золотом и бронзой. Стадий — древнегреческая мера длины, в разных местах не одинаковая. Аттический стадий был равен 177,6 метра. Внутри храма статуи и колонны были украшены слоновой костью. Наверху храма возвышалась гигантская статуя бога, стоящего на своей колеснице, запряженной крылатыми конями. Вокруг статуи высились ряды астрономических колонн, бронзовых нереид и золотые статуи царей и цариц, происшедших от 10 сыновей Посейдона. Все эти архитектурные сооружения, облицованные сверкающей бронзой, производили впечатление несколько варварского, но поражающего великолепия. Недалеко от храма, из скалы, вытекало два источника. Один с холодной, другой с горячей водой. Источники вливались в бассейны, над которыми были воздвигнуты бани, одна летняя и другая крытая на время зимних дождей. Проводник привел гостей к одному из дворцов, стоящих недалеко от храма Посейдона, в лавровой роще. Цветущие глицинии обвивали колонны. Луна освещала бронзовую облицовку двери, на которой был изображен лик бога солнца в виде человеческой головы с разбросанными пылающими волосами. На стук проводника дверь открылась. «Трижды великий царь Атлантиды предоставил этот дворец в ваше распоряжение», сказал проводник царю Ашура, протягивая руку. Почетная стража атлантов потрясла копьями и ударила ими о щиты в знак салюта, и гости вошли во дворец.